После полемических сочинений религиозного и политического содержания, в которых сказался бурный век Грозного, век движения, разного рода попыток и протестов, наше внимание останавливают два памятника, в которых общество старалось собрать свои нравственные средства и представило. В одном своде правила житейской мудрости, в другом – сокровища церковных учений и образцы высшей духовной жизни. Первый памятник – домострой, второй – макарьевские минеи. Неудивительно, что с домостроем, собранием правил житейской мудрости, домашнего семейного благочиния, соединено имя Сильвестра, знаменитого руководителя нравственности молодого царя, устроителя благочиния в семействе царском. В домострое бесспорно принадлежит Сильвестру последняя глава, начинающаяся так. «Благословение от благовещенского попа Сильвестра, возлюбленному моему единородному сыну Анфиму». По изданию во временнике Московского исторического общества, номер 1. Это поучение сыну, подкрепленное собственным примером, очень напоминающее поучение Мономаха, легко может быть принято за совершенно отдельное сочинение, не имеющее никакой связи с собственно так называемым домостроем и приложенное к последнему позднейшим составителям или переписчикам по сходству содержания. И потому сначала мы должны обратиться к собственно Сильвестрову поучению, и потом к пространному домострою, имеющему также для нас большую важность по изложению понятий и обычаев времени. «Сын мой, — говорит Сильвестр, — ты имеешь на себе и святительское благословение, и жалование государя-царя, государыни-царицы, братьев царских и всех бояр, и с добрыми людьми водишься, и со многими иноземцами большая у тебя торговля и дружба. Ты получил все доброе, так умей совершать о Боге, как начато при нашем попечении. Имей веру в Бога, все упование возлагай на Господа, прибегай всегда с верою к Божиим церквам. За утренне не просыпай, обедни не прогуливай, вечерне не пропивай. По вечерницу, полуночницу и часы ты должен петь каждый день в своем доме. Если возможно, по времени прибавишь правила. Это от тебя зависит. Большую милость от Бога получишь. В церкви и дома на молитве самому, жене, детям и домочадцам стоять со страхом, не разговаривать, не озираться, читать единогласно, чисто, не вдвое. Священнический и иноческий чин почитай. Повинуйся Отцу Духовному. В дом свой призывай священников служить молебны. В церковь приходи с милостынею и с приношением. Церковников нищих, малолетних, бедных, скорбных, странствовавших, призывай в дом свой. Посили накорми, напой, согрей. Милостыню давай в дому, в торгу, на пути. Помни, сын, как мы жили. Никогда никто не вышел из дому нашего тощий или скорбен. Имей любовь нелицемерную ко всем. Не осуждай никого. Не делай другому, чего сам не любишь. И больше всего храни чистоту телесную. Да возненавидь хмельное питье. Господа ради отвергни от себя пьянство. От него рождаются все злые обычаи. Если от этого сохранит тебя Господь, то все благое и полезное от Бога получишь. От людей честен будешь, и душе своей просвет сотворишь на всякие добрые дела. Жену люби, и в законе с ней живи. Что сам делаешь, тому же и жену учи. Всякому страху Божию всякому знанию и промыслу, рукоделию и домашнему обиходу, всякому порядку, порядне. Умела бы сама и печь, и варить, всякую домашнюю порядню знала б, и всякое женское рукоделье. Хмельного питья отнюдь бы не любила, да и дети и слуги у ней также бы его не любили. Без рукоделья жена ни на минуту б не была, так же и слуги. С гостями у себя и в гостях отнюдь бы не была пьяна. С гостями вела бы беседу о рукоделье, о домашнем порядке, о законной христианской жизни, а не пересмеивала бы, не переговаривала бы ни о ком. В гостях и дома песней бесовских и всякого срамословия ни себе, ни слугам не позволяла бы. Волхвов, кудесников и никакого чарования не знала бы. Если жена не слушается, всячески наказывай страхом, а не гневайся. Наказывай наедине, да наказав примолви, и жалуй, и люби ее. Также детей и домочадцев учи страху Божию и всяким добрым делам. Домочадцев своих одевай и корми достаточно. Ты видел, как я жил в благоговении и страхе Божие, в простоте сердца, в церковном прилежании, со страхом всегда пользуясь Божественным Писанием? Ты видел, как я был от всех почитаем, всеми любим? Всякому старался я угодить, ни перед кем не гордился, никому не прикословил, никого не осуждал, не просмеивал, не укорял, ни с кем не бронился. Приходило от кого обида, терпел и на себя вину полагал. Оттого враги делались друзьями. Не пропускал я никогда церковного пения. Нищего, странного, скорбного никогда не презрел. Заключенных в темнице, пленных, должных выкупал, голодных кормил. Рабов своих всех освободил и наделил, и чужих рабов выкупал. И все эти рабы наши свободны, и добрыми домами живут, и молят за нас Бога, и добра хотят нам всегда».